«Мне докладывали о вирусе и последствиях заболеваний», – перебил Наталью император. «Замечательно», – ничуть не смутилась княжна, – «тогда тебе должно быть известно, что вирусологи, медики и генетики через 5-7 лет ожидают и прогнозируют следующую волну пандемии, еще через 5-7 лет третью, а через 17-20 лет от сегодняшней даты планету накроет так, что все эпидемии и пандемии доселе покажутся детским лепетом. Каждая волна будет сопровождаться ростом летальных последствий. Десятки миллионов умерших, сотни, миллиарды. Что останется от хозяйственных связей и стран, надо рассказывать или сами догадайтесь. Если не догадаетесь, с аналитикой можно ознакомиться во втором приложении. К слову, о детях, через 20 лет им в наследство достанется разоренная планета, если выживут в эпидемиях, конечно. Мрачная картинка, сухо кашлянув, император глянул на столик с алкоголем. Насколько я помню, Грачев, твой протеже, работал и над другим вопросом. Механизм выживания вида, если я не ошибаюсь. Не ошибаешься, кивнула княжна. Приятно знать, что ты подробно знакомился с моими материалами, а не клал их в долгий ящик. Княжна нажала кнопку на пульте, сменив картинку на экране. Это результаты расшифровки ДНК шимпанзе, неандертальцев, кроманьонцев и современных людей. Как вы можете видеть, согласно последним данным, с шимпанзе у нас разница в 5%, а с неандертальцами всего 0,5%, причем обезьяны, шимпанзе в частности, это результат генетического регресса. Когда-то наши общие предки отделились от общего ствола гоминоидов, но у шимпанзе эволюция дала задний ход и остановилась, а мы пошли дальше. «Ты к чему ведешь?» – спросил император, за неимением крышки стола в привычном жесте, обозначающем усиленную работу мысли или раздражения, или и того и другого вместе, протарабанив пальцами правой руки по подлокотнику. «Тесс», – шикнула Наталья, вновь сменив слайд, «а это три расшифровки ДНК современного нам человека. Как вы видите, разбег между первым и вторым образцами составляет 0,2%, а третий», – качнулась вперед Мария, «0,5%. Красная точка указки очертила круг вокруг озвученной цифры. Оказывается, мы тоже мутируем и развиваемся. Процесс с биологического развития человечества как вида не остановился, древо эволюции пускает новые отростки и ветви. Новая ветвь еще окончательно не отделилась, но почка уже набухла. Работа механизма защиты вида в действии. Мы выявили и подтвердили несколько сотен носителей ДНК, условно назовем его, второго типа, и несколько десятков носителей третьего. На карандаше еще около 20 тысяч кандидатов на проверку. Думаю, процент отсеивания среди них окажется минимальным. Работа осложняется тем, что внешне, морфологически, представители с ДНК третьего типа ничем не отличаются от обычных людей, впрочем, второго тоже, только недавно мы выявили несколько косвенных признаков, позволивших нам улучшить поиск, хотя кое-какие черты и признаки лежали на поверхности. «Какие?» – коротко спросил император. «Иммунитет. Носители ДНК третьего типа практически не болеют. Ни один из них во время прошедшей пандемии не заболел, даже находясь в горячих зонах. Из известных носителей ДНК второго типа заболело около 7%, возможно и больше, но исследования по понятным причинам носили не столь широкий характер, как мне хотелось. На 13-й отдел и так жалуются за перерасход финансирования, хотя мы и так едва ли не на самоокупаемости. Центры народной, традиционной и нетрадиционной медицины позволяют по минимуму нырять в карман государства, известного своей скаридностью. Директор СИП скрипит зубами и терпит вольницу отдела, по сути являющегося отдельной спецслужбой из-за того, что практически не имеет финансовых рычагов, чтобы перевести моих людей под собственное подчинение, а по некоторым специфическим вопросам вынужден подчиняться. Вот и машет Алексей Свет Сергеевич шашкой в полном раздрае и бессилии поставить на место шабаш ведьм, знахарей и гадалок под управлением главной ведьмы всея империи. Ничего, скоро он и зайдет на другую дурно пахнущую субстанцию, когда узнает о решении увеличить финансирование отдела, который выделится в отдельный независимый департамент. А он выделится, хмыкнул монарх, всенепременно. Обоснование, источники финансирования, внебюджетные фонды, штатная структура и все, как полагается в отдельном зашифрованном файле. Почитаешь на досуге. С канцлером я поговорю, вряд ли у Паши найдутся аргументы для отказа, так что создание новой спецслужбы он проведет в правительстве без заморочек, тем более необходимость назрела давно. Наши оппоненты за рубежом отстают от нас в данном направлении на 10, 15 лет, но, если мы начнем топтаться на месте, они быстро нагонят. Вернемся к нашим баранам. Вторым признаком или характерным отличием является владение сверхъестественными способностями и магией. Магией, в унисон выдали обе монаршие особы. Магией, что вы так удивляетесь. Но, ведь это все мистика и паранормальщина. До белых костяшек сжал подлокотник кресла император, начавший догадываться о некоторых фактах. Вопрос, чем занимается 13-й отдел? Судя по царящей тишине, вопрос из отряда риторических ответа не требует. Продолжим. Одной из особенностей носителей ДНК третьего типа является способность погружаться в родовую память. Они способны черпать знания и опыт из прошлого, тем самым косвенно подтверждая наличие ноосферы у нашей планеты. Знания не умирают, они хранятся на нематериальном носителе. Ты, Мария, обернулась к Наталье, ты носительница третьего ДНК. Да, не стала отрицать княжна, меняясь лицом и превращаясь из молодой, во всех отношениях привлекательной женщины в посеченного морщинами матриарха, чей портрет кисти голландского художника 17 века можно было лицезреть в родовом имении князей Вяземских. Одно из так называемых проклятий ведьм. Я слишком сильно вошла в образ много раз прабабки и черпала из источника ее знаний. Прямая связь с прошлым отрезала мне некоторые другие пути, но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Кстати, носителем ДНК третьего типа, милые мои, был небезызвестный вам император Георгий, а вы оба относитесь ко второму, но гены и хромосомы сошлись так, что ваши дети унаследовали кровь прапрадедушки Георгия. Из минусов можно считать то, что им придется искать супругов как минимум с ДНК второго типа. Да, первый, второй и третий тип скрещиваются, но рождение ребенка в браке партнеров первого и третьего ДНК – это игра в рулетку. Нужно, чтобы совпало очень много факторов, вроде мелочь, а если подумать, то становятся понятны проблемы с зачатием у партнеров и супругов, со всех сторон признанных здоровыми и детородными. Мужчины и женщины бьются, идут на эко и прочие хитрости, а собака вот где порылась. Почему так, я не знаю, ученые в ней пока не разобрались. У второго и первого попроще, разница меньше, но тоже не все ладно. Вроде неандертальцы и кроманьонцы скрещивались без особых проблем, хотя статистических данных уже не собрать, остается довольствоваться костями и генным материалом из них добытым. Еще одной выявленной особенностью является сексуальная привлекательность. В чем это выражается? Носителей ДНК третьего типа тянет друг к другу на подсознательном, интуитивном уровне. Да, они могут без проблем переспать с партнером первого типа, тем более если он или она со всех сторон привлекательная личность. Но на этом все, механически спустил пар в баках и поехал дальше, а вот между собой. Поэтому ты вцепилась в этого мальчика из НСК, криво усмехнулся император. Маш, покачала головой Наталья, ты глянь на этого собственника и ревнивца. Остынь, Отелло, на том фронте мне ничего не светит, Ромео нашел свою Джульетту и это далеко не я, хотя не скрою, молодой человек просто кладезь талантов. Травник и один из лучших целителей в империи, если не лучший. Конечно, я в него вцепилась, как ты говоришь, всеми руками и ногами. Да, рука княжны скрылась в бездонной сумочке, достав из нее несколько баночек с бумажными наклейками. Маша, ты о косметике Острецовых что-нибудь слышала? А как же, отозвалась Рика моя особа, только докупиться ее проблема, слишком мало выпускают. Ценник даже по московским меркам кусается и заказы на полгода вперед расписаны. Да-да, я в курсе, глубокомысленно покивала княжна Вяземская, состроив загадочную физиономию и заставив напрячься императора. Тот еще со школы слишком хорошо помнил связь загадочной физиономии Натальи и какой-нибудь пакости или феерической мести, которую совершала девчонка. Скажу тебе по секрету, рецепты Острецовым продал один, знакомый тебе молодой человек, что некогда навел шороху в столице. Упрощенные рецепты, смекаешь, а в баночках то, что варил он сам. Ты почитай на этикетках. Мария поднесла к глазам первую баночку, вторую, третью. Очи ее величества сначала округлились, затем загорелись каким-то блеском и внутренним огнем, и это не было отражением каминного пламени. Вау! Совершенно по-плебейски, восхищенно произнесла императрица, со сноровкой фокусника сметая баночки со стола. Тьфу! Мысленно сплюнул император, понимая, что это сражение и даже войну он проиграл, не выйдя на поле боя. Стоило только обозначить намерение, как он оказался бит по всем фронтам. Наталья хорошо подготовилась, щелкнув его по носу. Впрочем, Судя по блеску глаз супруги, проигранное сражение обещало заманчивые плоды, так что проиграл ли он, вот в чем вопрос. Мы опять отклонились от главного. Наталья вернула разговор в нужное русло. Касаемо магии, она существует. Форт Детрик. Княжну перебило резкое восклицание императора. Ублюдки передохли не просто так, да, а теперь вы оба подпишете бланки высшего доступа. Женская сумка хранит бесчисленное количество секретов и вещей. Одними из этих вещей оказались обычные картонные бланки с двуглавым орлом. Да на нас клятв и так больше, чем блох на шелудивой собаке. Попробовал возмутиться хозяин. Блохой больше, собакой меньше. Тебе ли не все ли равно, а мне законный порядок нарушать нельзя. Хватай ручку и подписывай. Внимательно проследив за обоими монаршими особами, поставившими росписи, где полагается, княжна продолжила. Мор, охвативший лаборатории и разведывательные управления наших противников, имеет магическую природу. Поэтому вирус не пересек определенные границы. От удара кулака подлокотник кресла императора жалобно скрипнул. Я подозреваю только одного человека. Я прав, да. Ты всегда был умненьким мальчиком, не зря я математику вколачивала в тебя учебником. Я летала в Харбин в том числе и по этому вопросу. Ты уже в курсе, что большая часть тех, кто хоть сколько-нибудь отличается от обычного шарлатана, так или иначе работает на 13-й отдел. Не так давно нам попался настоящий уникум, в состоянии транса способный погружаться в события, происходившие на месте мощных биоэнергетических выбросов. У парня настоящий дар. Жаль, что после каждого сеанса ему приходится подолгу восстанавливаться и отходить от эмоциональной ломки. Скажу сразу, мы сумели восстановить цепочку событий на месте одного пожарища, связанного с гибелью людей. Да, там был ритуал и человеческое жертвоприношение, причем жертва поддерживалась в сознании почти до самого завершения действа, а потом ей, почти высушенной до состояния мумии, но еще живой, милостиво перемахнули глотку. В роли ритуального подношения потусторонним силам выступил оперативник диверсионной группы, которую упустили харбинские сибовцы и на которую их вывел известный вам молодой человек, в которого я уцепилась руками и ногами. Диверсантов СИП выложили на блюдечке, а они дали маху по полной программе. Мои следователи по согласованию с директором навели в Харбине шороху, доклад ты читал. Губернское управление сменилось наполовину. Касаемо молодого человека, действовал он не один, но его помощники болтать не станут, там вся святая троица кровью повязана. Постой, это же оружие массового поражения, хрипло произнес император. Очень хорошо, что ты это понимаешь, причем неограниченного радиуса действия. Только оно не работает из-под палки и плевать хотело на всех, кто лезет ему в душу и пытается пакостить. Да ну, ёрнически усмехнулся хозяин, не замечая кивка супруги, согласной со словами гости. Ну да, столь же глумливо ответила княжна. Граф Ермолов с сынком, московские генералы, два ректора, ушедшие в отставки, один бывший спецназовец, закрывавший глаза на выходки генеральского пасюка. Мне продолжать? Не стоит, скажи, он тоже общается с ноосферой? Маша, я говорила, что он до омерзения умный. Повторю еще раз. Да, общается, как ты выразился, с ноосферой. Разница между нами кроется в том, что мне доступен опыт и знания княгини Вяземской, а ему, насколько я поняла из косвенных свидетельств, опыт десятков поколений, на пару тысяч лет вглубь уж точно, если не больше. Арабский, фарси, латинский, английский и греческий языки он точно знает, причем в архаичной форме. Остановлюсь на том, что мои эксперты по повадкам вычислили ассасина. В предках у молодого человека числятся не только травники и ассасины, судя по ритуалу, в них затесались волхвы и жрецы. Не думаете ли вы, что разделение на генетическом уровне произошло вчера? Нет, оно тянется с каменного века, просто в последнее время ускорилось. В тайге у казаков киты встречалась с Огневым, вербовала его в 13-й отдел. Ты понимаешь, какой монстр ходит по земле, а ты с ним тет-а-тет шашни крутишь. Его, пожалуй, завербуешь, Наталья усмехнулась. Мальчик окопался в Энске так, что на хромой козе не подъедешь. Загибай пальцы. Ветеранские организации на его стороне и всецело поддерживают. Жители Энской и соседних губерний чуть ли не поголовно знают о целителе. Парень имеет поддержку на Кавказе в тейпе кровного побратима. Если вдруг его выживут из Энска, то с распростертыми объятиями примут или в Харбине, или на том же Кавказе. Следом за ним уедут все его ученики, которых у него на вчерашний день числилось уже 7 человек. подписывай сюда криминал, там тоже образовались крепкие подвязки. Пальцы еще остались или все загнул. По закону, наученный горьким опытом и слепой Фемидой, Огнев прикрыл себя со всех сторон, так что не подкопаешься, а начнешь подкапываться, не факт, что не окочуришься. Владимир умеет находить друзей и расправляться с врагами. Сестра, восходящая звезда и модель с глянцевых обложек молодежных журналов и изданий, посвященных спортивной моде, пойдет за братом как нитка за иголкой. У девочки в планах поступление в университет на госуправление. Девочка она умная и упертая, от старшего брата в этом плане ничем не отличается, пробивного характера в ней на пятерых хватит. Коснешься любого из учеников и получишь такую обратку, что заворачивайся в саван и ползи на кладбище. Нет, я его не вербовала, я искала и нашла преемника. Кого ты нашла? Снова раздался возглас в унисон. Преемника, нет, вы не подумайте, не сейчас, но лет через 10 во главе департамента я вижу только его. Человек, олицетворяющий механизм выживания вида, должен стоять во главе этого выживания. Человек, способный избавлять от бесплодия, просто обязан находиться под защитой государства, особенно после всех катаклизмов, которые грядут через 15-20 лет. Вопрос об оружии массового поражения Наталья тактично обошла стороной. А как его лучше всего защитить? Вот вам и ответ. Тем более, Огнев не рвется к власти и лоялен вам, вы ему только не вздумайте палки в колеса ставить и как-то мешать встречам с Анастасией. Двор и аристократию оставьте на меня, я им устрою небо в овчинку, если они вздумают распускать языки про мезальянс с попранием чести и достоинства. У нас есть 15 лет воспитать смену и опору наследнику. Сейчас у тебя в руках сконцентрирована вся полнота власти. Начинай готовить страну к катаклизмам по линии Министерства чрезвычайных ситуаций, природопользования, медицинской, тем более к тебе и правительству никто не придерется на фоне последней пандемии, наоборот, всецело поддержит. Проект медийного воздействия на население в третьем приложении. Год ненавязчивой нужной пропаганды и рекламы из каждого утюга, а потом массовые стройки ради будущих поколений. Тот же разворот сибирских рек под соусом остановки Гольфстрима, а под прикрытием стройки форсировать развитие промышленной базы. Зато после кризиса потомкам достанутся плодородные земли и мощная стартовая площадка. Когда остальные откатятся назад, Россия будет двигаться вперед и выжившим будет плевать на тип ДНК. Замолчав, Наталья покосилась на столик с горячительным. «Маша, будь добра, плесни мне текилы». «Преемник, значит», — выдохнул император. Глава 12. Плоды побед и поражений. «Привет, путешественница. Давай свой чемодан, гламурная киса». Шутливо чмокнув около уха зардевшейся сестры и махнув сопровождающему девушке от модного издательства, Владимир подхватил чемодан Виктории. «Признавайся, мелкая, ты чего туда напихала? А во, как ты его перла в Швейцарии. К твоему сведению, братец, в развитых странах существуют люди, называемые носильщиками, заправляя непослушный локон подвязанную шапочку с пушистым помпончиком», — сказала Вика. «Хорошо, что не носильщиками или потаскунами, хотя кто их, просвещенных, разберет. Так, стоп, а на нашей, значит, дикарской посконщине, старшие братья должны треливать сумки с булыганами за простое сестринское спасибо? Я на такое не подписывался. Там внутри подарки и сувениры, для тебя, кстати, тоже», — Вика ткнула Владимира пальцем в бок. «А-а, так да ладно», — картинно шмыгнув носом и проведя рукавом легкого пуховика под ним же, изобразил недалекого увольня Владимир. «Ничага шо я так, по-простецки, нам надушенных носовых платков не завезли, топай, клоун». «Боже, Вова, ты не представляешь, как я по дому соскучилась, мне эта Европа вот как осточертела», — Вика ребром ладони ушей показала степень осточертевания. «Все рождественские каникулы с нею на смарку. Тьфу. Дали один день на шопинг, остальное сплошные фотосессии. Я эти Швейцарию и Францию и не видела толком. Знаешь, они там действительно чуть ли не через одного считают, что мы едва ли не вчера с берез спустились, целыми днями наигрываем на балалайках и с медведями водку из самоваров пьем. Натуральные дикари, честное слово. Мы или они дикари, они, хотя мнят себя пупами земли, особенно галлийские петухи. У самих изо ртов воняет и срач на улицах. Это во Франции, в Швейцарии почище. Такие наивные, просто жуть, особенно когда думают, что ты не знаешь их языка, свиньи позорные, козлы порхатые. Вижу, достали тебя, успокаиваемся, Викуля, а то ты на маты того гляди перейдешь и по заднице от меня получишь. Надеюсь, ты там никого не прибила, к нам Интерпол на огонек не завалится, не убила, не бойся, тебе оставила, раздраженно бросила Вика. Ладно, дома расскажешь о своих похождениях, гламурная дива, вон моя машина припаркована, шевели лапками, швейцарка, пока не отморозила. Дома сразу с рассказами не получилось, сразу был душ и приведение себя в порядок, потом дорогие гости в лице Екатерины Сергеевны и Матвея Панкратовича, затем раздача подарков с сувенирами, долгие разговоры, охи-ахи, всплески руками, флегматичные взгляды Джу и глаза Анюты, полные восторга и искренней радости за Вику. Ближе к полуночи брат и сестра, наконец, остались наедине. «Блин, язык отваливается», – посетовала Вика. «Считай сегодняшний вечер генеральной репетицией и контрольной тренировкой», – усмехнулся Владимир. Изобразила неподдельное удивление Вика. «Послезавтра тебе в школу, забыла, каникулы закончились, мелкая». «Блин», – сестра спрятала лицо в ладонях. «Девчонки с меня живой не слезут, а можно я не пойду? Я не хочу в школу. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – Владимир погладил сестру по спине. «Рассказывай, о чем ты мне хотела поведать?» «Ни о чем рассказывать», – ответила Вика, постучав указательным пальцем правой руки по уху и поведя взглядом вокруг. Намек на вероятную прослушку встретил понимающий взгляд старшего брата, который по несколько раз в сутки магическими методами проверял снимаемое жилье на незапланированные уши и не находил он их. Но все равно расслабляться не стоило. Вику он поставил в курс встречи генеральши с погонами посреди тайги. Без подробностей, естественно, но лютая фантазия сестры сама дорисовала недостающие детали, так что о делах, по-настоящему важных, они предпочитали говорить в других местах или обмениваться информацией иными способами. Как сейчас, к примеру, бумажный конверт с парой листов рукописного текста и несколькими волосками внутри полиэтиленовой упаковки без слов перекочевал из рук в руки. «Умаялась я за сегодня, слов нет», – завалилась на диван Вика, на съемках так не уставала. «Спать вали к себе, нечего тут диван проминать», – тряхнул конвертом Владимир. «И тебе спокиноки», – зевая, Вика поплелась в смежную квартиру, которую с лета делила с Джу. За каким лядом в павильон, в котором проводились очередные съемки, чуть ли не в полном составе приперлась прилетевшая с Ближнего Востока команда евронаблюдателей, на словах, контролировавших процесс выборов президента и мирного урегулирования гражданского конфликта одного из государств. Сестра не писала, да и не знала она подробностей, по большому счету. Видимо, господа и пара дам, страшных высушенных вобл женского полу, стосковавшихся по европейским лицам и благам, решили таким образом утолить ностальгию. Ягодка в том, что он и посланники политики Запада оказались слепы в отношении вооруженного нападения на госпиталь, в котором работала и лечила пациентов бригада российских врачей. Двойные, тройные и даже четвертные стандарты в отношении России и подданных императора давно прописались в анналах западной и европейской политики, так что ничего удивительного, что ее посланники не усмотрели никаких нарушений процесса мирного урегулирования, если бы не тот факт, что двоих из них парой недель ранее лечили эти самые врачи, оказавшиеся унтерменшами, которым оказана высшая честь, пользовать белых господ. За неделю до вылета в Швейцарию Вика вместе с братом смотрела вечерний выпуск новостей, в международном блоке которого рассказывалось о вопиющем случае нарушения достигнутых договоренностей и нападении на русских эскулапов, половина из которых погибла, защищая от обкуренных бородачей беспомощных пациентов. С присущей им ядовитостью и должным суровым возмущением, прошлись ведущие и по европосланникам, страдающим избирательной коллективной слепотой, с показом всех слепцов на голубом экране. На съемочной площадке, когда они оставили общество фигуристых и спортивных моделей, господа показали себя не лучшим образом. В досье Виктории отсутствовала и до сих пор отсутствует строка о знании немецкого, французского и английского языков. Знает она их не в совершенстве, но говорит, читает и понимает очень неплохо. Владимир настоял на изучении и лично контролировал освоение, тем не менее продолжая изображать простушку, ни бэ, ни мэ, не соображающую в иной речи. Вика не стала приводить то, о чем говорили между собой слепцы, когда им сообщили, что девушки-модели из России не разбираются во французском от слова совсем. После этого господа подбирали самые смачные эпитеты, но она сквозь смогла собрала волоски с пиджаков, У носатой костлявой мадам даже вырвала парочку из длинных давно немытых патл, сделав вид, что нечаянно зацепила блестками, нашитыми на костюм. В общем, ловкость рук и никакого мошенничества, никто ничего не заподозрил. Прочитав текст на листках, после чего спалив оные в печи, живое тепло, которое он просто обожал, несмотря на наличие централизованного отопления, Владимир минут 20 задумчиво пристукивал почти опустевшим конвертом по колену. Хорошо и плохо иметь умницу-сестренку, легко и просто сложившую воедино факты потустороннего наказания некоторых представителей высшей аристократии и сделавшие из этого правильные выводы. Хорошо, что у нее хватает ума молчать и держать выводы при себе, плохо то, что Вику, в силу ее информированности, не минует участь угодить в сети 13-го отдела. То, что ее пока не трогают, это пока. Тронут обязательно, тем более Владимир влез в это гиблое болото глубже некуда. Он сам и тронет несколько погодя. Не придя в тот вечер ни к какому решению, Владимир убрал конверт в сейф, а через полтора месяца у него случилась первая стычка с княжной, якобы по делам приехавшей в губернию. На самом деле Вяземская желала разобраться со всплывшим в европейском гадючнике фактом внезапной реальной слепоты, коей начали страдать некоторые бывшие евронаблюдатели, засветившиеся на Ближнем Востоке. Ворожея тоже оказалась не пальцем деланная и серьезно дружила с головой, иначе бы ни за какие ковришки не взобралась на ныне занимаемую должность. Разведка донесла до нее информацию об имевшемся пересечении во Франции пострадавших с некой Викторией Чаровниковой в одном месте и в одно время. Наталье Вяземской хватило одного косвенного факта для складывания цельной картины, после чего не составило труда догадаться, чьих рук дело во внезапной слепоте. Выждав приличествующий срок, чтобы не насторожить наблюдателей от друзей и конкурентов, она, используя подвернувшийся благовидный повод, поехала в НСК вправлять мозги и наставлять протеже и преемника на путь истины. Поскандалили они тогда знатно, благо не дошли до вырывания волоса и мордобоя. Княжна попыталась надавить авторитетом, но Владимир выставил во фронт Ведогора. Натолкнувшись на прищуренный взгляд древнего многоопытного старца, просто нехарактерного для лица зарвавшегося юнца, Наталья сдала назад. Не о попрании чести речь. Даже Марок 64 и Лаки 65 никогда не спускали с рук подобной мерзости. В другие времена скверну выкорчевывали с корнем, причем живьем. Весь род под серп пускали в назидание остальным. Я бы с удовольствием отдал их в лапы Семаргла 66 или в холодные руки Мары 67, но, чтобы вынуть из них души, надо принести жертву, а тут и до проклятого служителя Чернобога 68 недалеко. Это не война, когда все средства хороши и сама Мара и род 69 вкладывают меч в руки защитников. Считаю, боги-шутники оценят шутку. Пожалуй, шутка в их стиле, вздрогнула княжна, которой показалось, будто на нее глянула упомянутая Владимиром богиня смерти, а над головой прошелестели крылья огненного крылатого волка. Предок парня напротив нее точно был жрецом, причем не самого маленького ранга посвящения. Тут бери выше. Потомок многое взял от пращура и еще больше скрывал. В тот момент слова императора об оружии массового поражения начали обретать иной смысл. Ага, травник и целитель с ядерным бронепоездом на запасном пути. Сбросив внезапный озноб, княжна сделала зарубку в памяти, как следует покопаться в генеалогическом прошлом визави. Между тем надо было что-то сказать, иначе говоря, перекинуть мяч со своей половины поля, а то из мхатовской пауза превращалась в неприличную. Да, Володя, учить вас и учить. Княжна задумчиво потерла ладонь об ладонь, будто вновь озябла. Возможно, так оно и было, но отрешившись от дум, она снова вернула внимание к молодому человеку. Недостатки образования мы будем устранять. Согласитесь, Владимир, это не дело, пороть горячку. Поступим так, раз в неделю для создания легенды будете давать уроки массажа или чего-нибудь народного или инородного в Энском центре народной медицины, там у меня оборудована защищенная комната связи. Персональный допуск я вам сегодня оформлю. Совместим приятное с полезным, сначала вы делитесь опытом, потом я. Время оговорим позже, сами понимаете, не всегда все зависит от нас, точнее, часто от нас ничего не зависит, поэтому от плавающего расписания наших уроков никуда не деться, увы. Далее, со следующего года у вас, Владимир, начинаются занятия на военной кафедре. Настоятельно советую записаться. Расписание и тематика, как вы можете догадаться, у вас будут несколько иными, чем на общем потоке. Поверьте, я об этом позабочусь. Согласитесь, негоже орденоносцу просиживать штаны. Также в Москве планируется проведение нескольких конференций по народной медицине. Крайне рекомендую на них съездить. И еще, Владимир, вы должны понимать, что ваша сестра находится в зоне повышенного риска. В данный момент работу с Викой оставляю на вашей совести, но вам также пора потихоньку вникать в курс дела. Для начала в губернии Энске. На этом обсуждение Слепцов предлагаю закрыть, но попрошу в будущем обойтись без подобной самодеятельности. Экспромт хорош, когда он тщательно подготовлен, Володя. Не будете лихо, там ведь тоже не дураки сидят. Прокатит раз, прокатит два, на третье они начнут искать концы и найдут. Вот в чем заковыка. По последнему аргументу Владимиру возразить было нечего. Уела его княжна. Ты, пескуха, не вякай тут. Где этот чертов колдунишка, мать его? Донеслось из-за неплотно прикрытой двери. После невнятного бубнежа в импровизированном холле или комнате ресепшены, тебе сказали сидеть, лярва. Инесса Николаевна, Тоня, вы посидите здесь, я схожу разберусь, улыбнулся Владимир десятилетней пациентке и ее напуганной маме. Девочка, в отличие от родительницы, не поняла, что к ним нагрянули проблемы. До последнего дня, живя в своем мире, отделенном родителями от внешнего, она не знала, что у взрослых бывают такие странные игры. Господа, плотно прикрыл за собой дверь, Владимир, во избежание проблем, я настоятельно рекомендую вам принести извинения моей сестре. Здоровенный бык с могучими покатыми плечами, отсутствующей шеей и минимальными проблесками интеллекта в маленьких, глубоко посаженных глазах, чуть пригнувшись, как перед атакой, сделал шаг навстречу хозяину. «Ты чего сказал, Костян Ахолони?» Из-за спины широколицего мордоворота вышел представительный мужчина в дорогом пальто. Владимир мысленно усмехнулся. Этого следовало ожидать, заигрывание и наведение мостов с местным криминалитетом не прошли даром и бесследно. Московские Иваны, держащие в кулаке криминальный мир столицы, всегда пренебрежительно и свысока относились к провинциальным коллегам по ремеслу, но проблемы со здоровьем безразличны к статусу людей, зато этот статус позволяет лечиться у лучших эскулапов. А тут и земля начала слухами полнится, да некоторые провинциальные коллеги из бледнолицых превратились в розовощеких и забыли об артритах и поясницах. Как это так? Одним все, другим ничего, непорядок. Владимир и княжна давно просчитали варианты развития событий, чуть-чуть не угадав с временем появления столичных гостей. Генеральша в юбке не была бы собой, если бы не выдала ученику очередное задание по наведению контактов с Иванами и Манвихерами столицы. Но как-то это самое наведение не задалось с самого начала. Даже самому тупому понятно, что в уездный город Н пошлют простых исполнителей, хотя, судя по прикиду, представительный господин далеко не обычная шестерка, но тем хуже для него. С первого взгляда Владимир понял, что разговора не получится, его попросту не воспринимали всерьез. «Я бы рекомендовал вам, молодой человек, не быковать, а собрать вещички и переодеться для дальней поездки». «Вас уже заждались», не представившись, елейным голосом проворковал представительный гонец. «С незнакомцами не катаюсь», — отбрил Владимир. «Вы бы, господин хороший, для начала у уважаемого Авгура поинтересовались, на каких условиях я работаю, а то не успели приехать, как в пухле и на ровном месте нарвались. Вы до сих пор не извинились, кстати». «Костян», — выплюнул гонец, отступая назад. Вытянув руки, здоровяк шагнул к Владимиру, между пальцев которого блеснула длинная игла. «А!» — по-детски вскрикнул Костян, статуей застывая на месте, только его глаза продолжали бешено вращаться в орбитах, а Огнев, стремительно переместившись мимо живой статуи, всадил вторую иглу в московского гостя, успевшего наполовину вытащить пистолет из подмышечной кобуры. «Ц-ц-ц!» — осуждающе подсокал Владимир, забирая волыну и охлопывая замершего гонца. К огнестрелу присоединился керамический младший брат дамского бульдога на 5 патронов в барабане и финка с узким лезвием. Бык поделился второй волыной с таким калибром, что из нее впору было слонов отстреливать. Убрав оружие, Огнев перетащил обе статуи в соседнюю комнату и, как учили Синя с Трофимычем, да и сам помнил из снов, крепко привязал их друг к другу. «Нехорошо, господа, по любым понятиям нехорошо, с вами я разберусь чуть позже. А пока меня ждут пациенты, не скучайте». Успокоив сестру и через полтора часа закончив прием пациентов, Владимир по памяти набрал на телефоне один номер и зашел в комнату с пленниками. «Здравствуйте, уважаемый Авгур», — поприветствовал он ответившего абонента. Позволю себе задать нескромный вопрос. Вы в городе? Что вы? У меня все в порядке. Чего и вам желаю. Впрочем, вы проницательны. Как всегда, нарисовалась тут у меня одна проблема. Точнее, две проблемы. Даже не знаю, как с ними поступить. Сдать СИП или в криминальную полицию. Что посоветуете? Коллеги ваши, уважаемый Авгур, заявились без приглашения, грубили, относились без уважения, волынами трясли. Полный беспредел, в общем. Что вы, к вам никаких претензий, да и не наши они. Берите выше, столичные пташки пожаловали. Включить видеосвязь? Да пожалуйста. Владимир перешел на видеосвязь и показал спеленатых гостей местному криминальному авторитету. Не двигаются и молчат они, потому что уже наговорили лишку, а я очень щепетилен к оскорблениям. Сеня Вьюн, значит, встречались в столице. Нет-нет, мне не интересно, у кого вы встречались, крепче спать буду, а второго вы не знаете. Правильно, быки никому не интересны. Сами приедете? Хорошо, буду ждать вас. Нажав отбой, Владимир задумчиво почесал подбородок верхней кромкой мобильного телефона. Пройдясь перед парочкой, он незаметным жестом всадил иглу в шею быка. Через несколько минут комнату огласили всхрапывание мирно посапывающего Костина. «Ну, Сеня, сам расскажешь, под кем ходишь или применим стимуляцию. Знаешь, поделюсь маленьким секретом, на границе хунхузы и браконьеры тоже поначалу корчат героев, но в итоге все поют курскими соловьями, ни один от откровений не удержался. Даже коренные ханьцы начинают на русском не хуже рязанских мужиков балакать. Будешь говорить, моргни два раза. Гордый, значит. Ладно, несколько тонких игл пронзили человеческую плоть. Прошло не так много времени, как Владимир стал слушателем откровений, сплошным потоком полившихся из Семена Никаноровича Вьюнова, 45 лет от роду, человека, незнакомого с понятием совесть. К приезду Авгура с ребятами Вьюн слил достаточно. Под великолепный кофе с коньяком. Ну и что, что на ночь Авгуру с подручными продемонстрировали запись скрытой камеры наблюдения, установленной в холле, после чего передали гостей с рук на руки, предварительно сняв с них оцепенение. Оружие не верну. Подвой москвичей, у которых сходило онемение с рук и ног, качнул головой Владимир на вопрос Авгура об изъятом огнестреле. Что с бою взято, то свято. Как учит жизнь, лишний ствол в хозяйстве не помеха. Ты еще пожалеешь, мы твою Мандель-сучку-сестру по кругу пустим, спускаясь с крыльца, тихо, вроде бы в никуда, выплюнул Вьюн. Идиот, обреченно прохрипел вписавшийся за москвичей Авгур, оглядываясь на стоящего в дверях Владимира, в глазах которого отразилось ледяное пламя ада. В отличие от пришлых, Авгур понимал, что за пацаном стоит реальная сила. Он сам вписался в разборки, с помощью хозяина Вьюна надеясь утрясти кое-какие траблы в Москве и, в случае нужды, получить защиту и прикрытие силы, стоящей за Огневым, как эта тварь без мозгов все испортила. Знахарь нападок на сестру не простит, так что скоро у Иванов грядут большие перемены и дележка освободившихся территорий, а траблы, траблы он порешает через других и стоит хорошенько перетрясти с Огневым принципы и условия сотрудничества, доведя их до умных и нужных людей в столице и соседних губерниях. Они тут и так ходят под оком СИП и мутных личностей, перед которыми сами сибовцы передвигаются на полусогнутых, зачем усугублять положение. Еще один залет, подобный сегодняшнему, и придется сматывать удочки. История не сохранила для широкой общественности результат разборок Авгура с Вьюном. Бритоголовый Костян, игравший роль статиста из славянского шкафа, в разговоре никак не участвовал, понимал, что не с его куцым умишкой переть против авторитета и помощника босса. Вон, час назад хотели власть показать и так от пацана огребли, что до сих пор руки и ноги ватные, а этот велеречивый и приторно-деликатный Авгур и прикопать где-нибудь в лесочке может. Встречались Костину подобные господа, сладко чешут, глубоко закапывают. Авгур не стал рассусоливать, попросту набрав номер босса и вывалив тому всю подноготную. Вьюна и Костина через трубку поставили раком и отымели по полной, дав приказ ехать обратно. Местный авторитет умолчал об одном, он не стал доводить до босса слова Вьюна на крыльце флигеля, за что Костян был ему благодарен. А на обратном пути машину с московскими номерами начали преследовать неудачи. Дважды Костян пробивал колеса, хотя за 3 года до этого у него не случалось ни одного прокола. Один раз им прилетел камень в лобовое стекло, да так, что пришлось переться в ближайшие 100 и менять битую лобовуху. Уже в самой Москве тачка встала колом и до гаража еще перли на эвакуаторе. Оставив Костина заниматься ремонтом, Вьюн поехал к боссу, и бык не видел, как Сеня наступил на шнурок собственной туфли, шибанувшись об асфальт и в кровь рассадив колено. В доме босса Вьюн замешкался в прихожей и получил резко открытой охранником дверью по носу, залив красной юшкой дорогущий костюм от лучших московских кутюрье. После эпического разноса, сменив прикид, Вьюн поехал заливать горе в ресторан, поскользнувшись там на мокрой плитке в туалете кабака и треснувшись башкой об угол умывальника. Умывальник выдержал, голове повезло меньше. Труп обнаружила уборщица, пришедшая навести чистоту согласно вывешенного на стене уборной графика. Несчастья начали преследовать членов группировки одного за другим, по непонятной причине обходя Костина стороной. Находясь на измене и шестым чувством предчувствуя неладное, Костян сказался больным и залег на дно в доме своей престарелой бабки, изредка получая сообщения от корешей, пара из которых угробилась в ДТП, на машине по непонятной причине отказали тормоза, один улетел в лифтовую шахту, шагнув в открывшиеся створки без лифта, еще один задохнулся в дыму, уснув дома на диване с непотушенной сигаретой во рту. По крайней мере, так сказали пожарные, а как оно было на самом деле, никто не знает. Почему-то гибли те, на ком была чужая кровь и отнятые жизни. Простые бойцы отделывались легче. Кто-то отравился, кто-то угодил в больницу с переломами, а через 3 недели босса шваркнуло током от кофеварки на кухне. Не откачали. «Прокляли тебя, внучок», — шамкала бабуля. «Всех вас прокляли за раз, поверь, я чужой с глаз вижу, токмо не помогут вам бабки и знахарки, грехов на вас как на барбоске. Говорила я табе, с не связывайся ты с имя, Костенька, не доведут они табе до добра. Кого вы прогневили, что таких молодых смерть прибирает друг за дружкой? Покайся, Костенька, в церковь сходи, ведь и за тобой придет костлявая. Мне-то что, я уже пожила, давно помирать пора, а тебе ишь шабы жить и жить. Послушай меня, внучек». Спустя неделю после смерти одного из московских криминальных боссов арку ворот Борисоглебского монастыря в Дмитрове пересек могучего телосложения мужчина, увеличив количество насельников на одного человека. Через 15 лет иеромонах Константин, отпевая почивших от очередной пандемии в полевом госпитале, развернутом на территории обители, встретит бывшего целителя, приехавшего в подмосковный госпиталь с целой свитой учеников и подчиненных. Мужчины узнают друг друга. «Целитель, пусть будет так», — почтительно кивнет Константину. Чего Константин не знал и не узнает, так это то, что целитель тогда получил очередной нагоняй и моральный втык, но, странное дело, через несколько месяцев у него завязались неплохие связи с московскими криминальными боссами. «Ты не переживай, папа всегда такой был», — взрывной, Анастасия вцепилась в руку Владимира с силой тонущего, ухватившего спасательный круг. «А я не переживаю», — согнав с лица хмурые тени переживания и тяжелых дум, Огнев улыбнулся девушке. «Я ведь не на нем мечтаю жениться». «Стоп», — ударив по тормозам будто на машине, Анастасия словно вкопанная встала на месте. «Это признание или предложение?» «Признание», — нисколько не смутился молодой человек, в ладонь которого впились девичьи ноготки с модным маникюром. «Для предложения антураж не тот и обстановка не располагает. Не запасся я свечами с шампанским и кольцом с камнем, понимаешь? Хотя парк тоже сойдет, голубые ели, дорожки из желтого кирпича и тающие под весенним солнцем сугробы, лужами слез навевающие романтичное настроение, хотя кольца все равно нет. Вот досада, только приготовишься отдать сердце и прочий ливер, а кольца нет, дурак». Лицо Анастасии насыщенностью красного оставило далеко позади самый яркий маков цвет. «Меня отвергли». Поникнув плечами, Владимир картинно приложил свободную руку к глазам. «Пойду утоплюсь в горе и печали, залью тоску вином, нет, самогоном. Мы народ простой, к изыскам не приучены, поэтому горевать предпочитаем старинными методами. Да, самогон, настоянный на медвежьих кизяках, будет в самый раз. Фу, даже представить тошно», — надула щеки Анастасия, потянув парня к ажурной беседке. «А душевную тошноту только так и вытравливают. Клин клином вышибают», — пристукнул носком ботинка по мраморным ступеням Владимир. «Я, солнышко мое, за себя не переживаю, мне за тебя страшно. Твои родители явно не в восторге от твоего выбора, не вписывается моя крестьянская физиономия в их тщательно лелеемые планы и представления о семейном счастье дочери. Твои папа и мама ясно высказались на этот счет, как бы они тебя под охрану дракона на самом верху самой высокой башни не заточили. Они изменят свое мнение, когда узнают тебя получше. Солнце мое, мне жаль разбивать розовые очки на твоем прелестном носике и рушить мармеладный мир, но может случиться так, что твои родители просто не захотят узнавать меня в расписных красках на цветном фоне. Ты допускаешь такой вариант событий? Нет, а я очень даже. Кто я для них? Непонятный проходимец и шарлатан, живущий обманом простодушных обывателей и впаривающий им прелое сено второй свежести. В данное время и в ближайшей перспективе я не несу им никакой выгоды, а твой отец, и ты это знаешь не хуже меня, но боишься признаться самой себе, в первую очередь ищет выгоду во всем. Так уж он устроен. Мама, судя по всему, давно выбрала для тебя подходящую по ее мнению партию. Наверняка были приемы и светские рауты, где юную нимфу представляли тем или иным достойным молодым людям. Подумай и разложи в уме по полочкам, кто из них начал попадаться на глаза чаще всего. Обычно это случайные встречи, тем более твоя мама и родители случайного знакомца никогда не признаются в тщательной режиссуре мимолетных свиданий. Почему я тебе это говорю? Потому что врать любимому человеку – последнее дело. Поверь, твой отец с большим удовольствием избавился бы от меня и сделает все, чтобы максимально ограничить наше общение. Сейчас от необдуманных поступков его останавливает княжна Вяземская и покровительство ее величества. Пока что я для большей части высшей аристократии прохожу по разряду черной лошадки. Большинство из них сейчас гадает, как и чем провинциальный выскочка заслужил расположение монаршей особой покровительства главной ведьмы всея Руси. Покровительство серой паучихи дорогого стоит, натянуто улыбнулась девушка. Как-как, паучихи? Я сама слышала во время последнего приема, как генералы Лисянский и Обручев говорили о княжне. Подслушивала, плеснул ехидцей Владимир. Не суть важно, отмахнулась Анастасия. Важно то, что княжну реально опасаются даже высокие армейские чины. Ладно, княжна без нас разберется, кого стращать и от кого бежать, а тебе, солнышко, придется держать оборону дома. Выдержу, тихо, но со всей уверенностью припечатала Анастасия. По ее глазам и тону становилось понятно, что ни злой дракон, ни келья узилище под крышей самой высокой башни не сломают крепкую тростиночку. Шагнув к девушке, Владимир заключил ее в крепкие, но нежные объятия. «Моя отважная пташка», обветренные губы парня коснулись пахнущих лавандой волос на голове сердечной зазнобы. «Я такая, всех заклюю», прижалась к его груди Анастасия. Через 15 минут, получив прощальный целомудренный поцелуй в щеку, Владимир спускался в метро. Поскрипывающий эскалатор, пахнущий резиной и нагретой смазкой, нес пассажиров в подземелье, гудящие от сотен голосов, вентиляции электричек, прибывающих и отправляющихся от платформ подземки. В столице он оказался второй раз за месяц. Первая поездка в Первопрестольную прошла в режиме инкогнито. Магия решала многое, но не все. Часть гангстеров и душегубов не пережили свидания с мистическими проявлениями, а некоторые избранные отправились в мир иной непосредственно с помощью провинциального гостя. Уйти от следящего ока СИП и людей ворожей оказалось не так трудно, как казалось. Отвод глаз и зона рассеянного внимания никогда не подводили создателя. Систему распознавания лиц и камеры в аэропорту обманул качественный грим с некоторыми ухищрениями типа валиков за щеками. Несколькими фальшивыми паспортами Владимира снабдил человек Авгура, по окончании работ забывший о работе и заказчике. С последним пришлось повозиться и сварить несколько отваров забвения, но овчинка стоила выделки. Ассасин не должен оставлять следов. Первый прилет в Москву целиком ушел на рекогносцировку и проверку сведений, добытых у покойного Сени Вьюна. Вечером того же дня Огнев ужинал дома, а незримые наблюдатели в душе кляли паршивца за устроенный им переполох. Два ночных и один дневной вылет наблюдатели благополучно прохлопали ушами, как и последний, месячной давности, когда почил в бозе один из московских Иванов по кличке Каленый. До того, как его шваркнуло током, он многое успел рассказать нежданному гостю. Половину ночи душу изливал. Во время исповеди Каленый поведал, что энского знахаря планировалось поставить в стойло, для чего Вьюну давалось добро на самые радикальные методы. Жаль, придурок Авгур, моралист хренов, испортил задумку. Пацан должен был работать на них и лечить тех, на кого пальцем укажут. Добычей Владимира стали две записные книжки с зашифрованными записями и кодом дешифровки, которым благородно поделился Каленый. Босс не хотел сдавать секрет, но не смог устоять перед неотразимой харизмой и напором страшного гостя. В первой записной книжке оказались контакты посредников нужных людей и суммы, которые они берут за услуги того или иного типа. Во второй обнаружились телефонные номера столичных боссов и данные банковских ячеек с хранящимся в них компроматом на оных лиц. Последний хорошо способствовал в наведении мостов с криминальными боссами. Некоторые могут подумать, что новый владелец компрометирующих материалов воспользовался наследством почившего гангстера и окажутся правы, но ошибутся в методике использования. Ни одна бумага с фотографиями и видеоматериалами пока не увидели жизнь в том понимании, какое им предназначалось. Владимир изучил черные досье в целях понимания слабых и сильных сторон криминальных боссов столицы и власть придержащих господ. Действовать он решил через Авгура, как бы ненароком находя ниточки к нужным людям. С посредниками и посредниками посредников оказалось еще интересней. Если верить бумагам Каленова, а не верить им не получалось, то львиная часть чиновничьего аппарата столицы имела ценники. Кто-то оценивался ниже, кто-то выше. Были и те, кто не брал совсем, даже борзыми щенками, оставаясь честными служаками, но вокруг них всегда крутились те, кто за определенную мзду готов был поспособствовать и продвинуть чужие интересы. К разочарованию Владимира будущий тесть оказался в отдельном списке тех, кто не берет сам, но готов оказать протекцию через определенных посредников. В высших эшелонах была выстроена целая система, позволяющая оставаться чистеньким и не быть замаранным в коррупции с прочими нарушениями закона. Суммы заносов и откатов там начинались от 5 нулей, стремясь выше и выше с каждым уровнем административной пирамиды. Каленый, отправившийся осваивать адские сковородки, оказался одним из координаторов и посредников, вхожих во многие закрытые двери. Впрочем, с его смертью многие облегченно выдохнули, хотя некоторые напряглись, не поверив в череду случайностей с бывшими подчиненными Ивана. Видимо, будущий тесть интуитивно чувствовал, что нарисовавшийся на горизонте ухажер любимой дочери в курсе его постыдных секретов, поэтому знакомство с Владимиром принял в штыки, а тот, как бы ни владел покерфисом, не сумел затолкать на дно души тщательно маскируемую неприязнь. Отношения между главными мужчинами Анастасии были не натянутые, они просто не сложились. С Настей тоже было непросто. Влюбленных тянуло друг к другу с неистовой силой, но между ними вставали барьеры расстояния, родителей, социального неравенства и несовершеннолетия девушки. Оба мучились от невозможности видеться каждый день хотя бы на экране телефона или компьютера, не говоря уже о встречах наяву. Выезды в Москву на различные конференции или симпозиумы сторонников народной и нетрадиционной медицины воспринимались Владимиром чуть ли не манной небесной. Он понимал, что княжна таким ненавязчивым способом, помогая ему встречаться с любимой девушкой, привязывает его к себе, поэтому влюбленные с нетерпением ждали заветного 18-летия девушки, до которого было ох как не близко по меркам молодых людей. Только и оставалось, что видится редкими набегами. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Семеновская», прозвучала из динамиков. Вздохнув, Владимир ухватился за поручень у двери. Было у него одно неприятное дельце на Семеновской, так сказать, из разряда неприятных плодов растущей известности и популярности Виктории. Плоды побед на ниве модельного бизнеса сестры не всегда были сладкими. Некоторые из них пахли тухлятинкой, изрядно отдавая кислотой на языке. Богатые и навязчивые поклонники юной красавицы, к примеру, привыкнув получать желаемое, они не останавливались ни перед чем, пропуская мимо ушей аргументы возраста, нежелание красавицы строить отношения, а возвращенные назад дорогие подарки списывали на извечную женскую взбалмошность. Кочевряжится девка, цену набивает, тут дураку понятно, ищет богатых спонсоров, перебирает кандидатов. Один из таких толстосумов, владелец заводов, кораблей, пароходов, вбивший в свою прилизанную голову не пойми что, проживал на Измайловом вале. Настырный поклонник проходу Вики не давал и плевать хотел на увещевание Владимира оставить сестру в покое, лоликонщик недоношенный. Прогулявшись по району и поужинав в кафе, Владимир вернулся в гостиницу. Он тоже владел кое-какими плодами, до сего дня без движения лежавшими в банковских ячейках. Вот и пригодится компромат Каленова. Петр Ильич Тернов уснул быстрее, чем коснулся головой подушки. Заседание правления холдинга выпило из него все силы и попортило немало крови. Финансовые показатели первого квартала всегда были не очень, учитывая рождественские расходы, но дыры в финансовых отчетах никогда не прибавляли настроения акционерам. Из года в год одна и та же картина, пора бы привыкнуть, но в свете последних изменений в правительстве и уменьшения господдержки, затыкание прорех в непрофильных активах становится довольно-таки накладным делом. К тому же прикормленные люди сообщали, что с госконтрактом и конкурсными процедурами не все гладко, предстояли очередные траты. Кумовство и протекционизм никто не отменял, только метла нового канцлера делала их неоправданно дорогими. Тут еще и девка эта нос воротит возомнившая. Всхрапнув и закашлившись, Петр Ильич проснулся и хотел уже повернуться на правый бок, дабы скорее вернуться в мягкую патоку сладких снов, как его взгляд выхватил темный человеческий силуэт на фоне светлого обриса окна. «Лежите, лежите, Петр Ильич, не вставайте, охрану тоже звать не стоит, не отрывайте занятых людей от работы по охране вашего здоровья, иначе оно имеет шансы ухудшиться. Кто вы, что вам надо?» — справился с испугом мужчина, поняв, что свидание со смертью откладывается. «Неважно», — донеслось от окна. «Но, я не понимаю», — испуганно проблеял Петр Ильич, когда черная тень внезапно выросла в размерах, темным покрывалом нависнув над немаленькой кроватью. «Вы правильно заметили, Петр Ильич, не понимаете, лезете туда, куда не просит, вас просит умерить пыл. Петр Ильич, не нужно перебегать дорогу хорошим людям». «Каким людям, о чем вы говорите?» — тонко, по бабе взвизгнул магнат. «Не стройте дурачка, вам не идет, все вы понимаете, а чтобы вы не вздумали уросить необъезженной лошадью, вам просили оставить предупреждение, из тьмы вылетело три листа с компьютерными распечатками. Умерьте пыл и сидите тихо, иначе сведения с этих бумаг перекочуют куда следует, тогда вы сядете надолго. Думаю, мы договорились, не провожайте». Силуэт распался клочьями темного тумана. Дернув головой, Петр Ильич включил ночник и нажал замаскированную кнопку вызова охраны. Начальник смены клялся и божился, что мимо неусыпных постов муха не пролетала. Весь дом под наблюдением, охранные периметры не имеют мертвых зон, а на самом этаже три поста с вооружением. Ни на одной записи ни одного постороннего лица не зафиксировано. Чисто. Тогда откуда взялись эти бумаги? — орал Петр Ильич, потрясая распечатками перед носом секьюрити. «С неба свалились, вы, вашу мать». Дальше шла игра слов напополам с малым петровским загибом, на которую у начальника службы безопасности не имелось внятного ответа. Треклятые бумажки в мясистой пятерне шефа крыли любые оправдания, как бы к овцу. Выпустив пар, Петр Ильич выгнал провинившуюся охрану из спальни и, наконец, вернул внимание к чертовым писулькам. Пробежавшись взглядом по тексту, магнат сменил окраску лица, красную после получасового ора, на мертвенное белое полотно. Разорвав листы в клочья, после чего спалив их в серебряной пепельнице, Петр Ильич решил последовать совету неизвестного гостя сидеть тихо, а лучше всего на полгодика-годик перебраться за границу. В Ницце сидится еще тише. Не привлекая внимания окружающих, Владимир незаметно оглядывал родителей и родственников выпускников лицея. Кривовато улыбнувшись думам, блуждающим замысловатыми маршрутами по мозговым извилинам, он еще раз прошелся взглядом по ярмарке тщеславия губернского масштаба. Нет, с замахом оценки он, пожалуй, хватанул лишку, даже перебрал на порядок, но из песни слов не выкинешь. Надутые индюки да прилизанные гуси-лебеди вокруг вместо улыбчивых человеческих лиц. Куда ни плюнь, сплошные сливки общества, что свысока со снисходительными улыбочками и толикой высокомерного презрения поглядывали на высокого молодого человека с атлетической фигурой, жмущегося в дальнем углу зала для торжеств. Дорогие костюмы, шикарные платья и блеск украшений что на женщинах, что на мужчинах. Стряхнув невидимую пылинку с рукава, Владимир подумал, что его серый классический костюм «тройка» никоим образом не гармонирует с цветным оперением дам и пингвиньим стилем присутствующих на торжестве господ. Золотыми часами он так и не обзавелся, а то, что его одежда и элегантное платье Виктории, светло-голубое на плечах и лифе и темнеющее до темно-синего к подолу, по стоимости легко кроют блестящие цацки многих расфуфыренных сударей и сударынь, так это могли оценить единицы из присутствующих. Впрочем, на выпускной Огнев явился не ради торговли лицом и демонстрации финансового благополучия. Всей знаменательный день он отыгрывал роль счастливого родителя, гордого от того, что его чадо вступает в новую, взрослую жизнь, и никому нет дела, что чадо женского пола уже давненько белкой крутилось в том самом, что некоторые люди, опуская смачные эпитеты и сравнения с дурно пахнущей субстанцией, называют взрослой жизнью. Вика успевала везде, училась, работала, неделями пропадая на съемках, помогала брату, вытягивая канцелярскую работу и ежедневно тренировалась, посвящая занятиям по 2 часа. Начинается. На выдохе протянула одна из дам. Отдельные праздно шатающиеся пары потянулись к рядам стульев, выставленных напротив сцены. Повторив жест со сбитием невидимой пылинки, Владимир тоже поспешил занять свободное место. «Вам туда нельзя, там места для родителей», – заступила перед ним дорогу молоденькая девушка-распорядитель, здраво предположив, что молодой человек никак не может являться отцом великовозрастного чада. Лидия Наумовна не стал спорить с барышней Владимир, окликнув проплывающую мимо заведующую учебной части лицея. «Да, Владимир Сергеевич», – расплылась в елейной улыбке холеная дама в строгом костюме, который гармонично подчеркивал достоинство женщины, скрывая некоторые мелкие недостатки фигуры. Угодливо с завуча можно было понять, за время учебы Виктории она получила доступ к эксклюзивным косметическим средствам, стоимость которых трудно было переоценить, особенно заглянув в каталог аптеки Острецовых. Орденоносец, несмотря на юные годы сумевший пробраться на такие высоты, что даже у многоопытной женщины дух захватывало, и при этом оставшийся в тени, давно и прочно завоевал ее расположение, и эту тонкую связь она тщательно оберегала, извечным женским чутьем предполагая, что молодой человек далеко пойдет, знахарство и целительство не предел его карьеры. «Лидия Наумовна», — скуксился Владимир, пальцем указывая на ряды венских стульев, «а можно мне туда, а то меня не пускают, говорят, что не дорос еще». «Ха-ха», — непритворно рассмеялась женщина, блеснув снежной белизной зубов, оттеняемой пикантными ямочками на щеках. «Пойдемте, я вас провожу, спасу от грозных охранников. Оленька, этот молодой человек со мной». Царственным жестом завуч махнула в сторону стульев и, продолжая улыбаться, подошла к Оленьке, чуть ли не в лицо прошипев распорядителю: «Ольга Мироновна, Владимир Сергеевич Огнев является братом и официальным опекуном Виктории Черовниковой, запомните и проинструктируйте остальных распорядителей, чтобы не угодили в неловкую ситуацию. Надеюсь на вас, эксцессов я не потерплю». О чем думала в тот момент бледная Оленька, так и осталась секретом, но эксцессов в тот вечер действительно не зафиксировали, что само по себе удивительно, принимая в расчет немалое количество горячительных напитков на столах. На сцену вызывается, оглянувшись назад, Вика нашла взглядом брата, пославшего ей ободряющую улыбку и воздушный поцелуй. Отдарившись ответной улыбкой, девушка грациозной походкой плывущей лебедушки вплыла на сцену, где ей под звуки фанфаров вручили диплом и золотую медаль. Да, Вика закончила лицей круглой отличницей и медалисткой. Вскочив со своего места, Владимир аплодировал громче всех.